Глава 10. Роботы – это не только ценный опыт, но и 100-200 тонн агрессивного железа в оболочке из чертовски прочной керамики. Примерно такой вывод мне пришлось сделать сразу после того, как я начал изучать соответствующую тему. С самого релиза игры разумные машины являлись одними из основных поставщиков попа-боли для более-менее разумных обитателей альтернативы. Маленькие и жалкие механизмы терроризировали новичков в первой зоне. Их более старшие собратья с упоением уничтожали более продвинутых игроков во второй и третьей. Непобедимые и смертоносные стальные гиганты таились среди радиоактивных туманов четвертой. Что же касается бесконтрольной, там было все. В том числе и гигантские шагающие твари, плюющиеся по сторонам огнем и ракетами. Ну, вот и конец. Приятно было с вами общаться, ребята, но я в эту игру больше ни ногой. Что случилось? Бесконтролка? Она самая. Ходока встретил. Жесть. Очередной выпендрежник склеил ласты. Четвертой зоны было мало, наверное. У него 217-й уровень был. Ты бы помолчал, икра просраченная. Вот именно, был. Понты наказуемы. Не обращай внимания на идиота, друг. Что за ходок? Обычный. Охранял какой-то склад из вооружения, только плазма. Но мне хватило. Координаты дашь? Не надо, не хочу, чтобы кто-то еще из-за меня слился. Там вокруг голая местность, от обстрела просто не скрыться. Я видел одного такого. Они только в бесконтрольной зоне бывают. Еще в четвертой, но там с ними хоть схлестнуться можно без опаски, если есть шанс на победу. Шанс на победу? Ну-ну. Судя по прочитанным мной сообщениям, одолеть шагающего робота было чрезвычайно трудно. Мало того, что дьявольская машина обладала какой-то совершенно неадекватной защитой, так у нее еще и атакующий потенциал откровенно зашкаливал. Мне вот достался слепой и практически разоруженный противник, но не окажись между нами холма, я бы сдох совершенно без вариантов. С игровой точки зрения подобная мощь оборачивалась возможностью получения высшего опыта, а также шансом найти среди трофеев очень интересные вещицы. В списке возможных призов значились плазменные энергоячейки, калифорний, различные лантаноиды и даже остатки вооружения. «Экспа! Экспа!» Я задумчиво рассматривал висевшие перед глазами строчки. Шагающий робот был чуть ли не вершиной местной псевдофауны. Его официальный уровень значился как 800-й, а запас прочности головы механизма колебался в районе 20 тысяч очков. Но голым-то он не ходил. Брони там имелось столько, что мне хотелось удавиться от зависти. Если учитывать именно совокупную живучесть машины, то объем опыта за победу над ней должен подбираться к 200 тысячам пунктов. Плюс коэффициент бесконтрольной зоны, плюс коэффициент за разницу в уровнях. Робота нужно было валить. Однозначно. Хотя бы потому, что его смерть могла обеспечить мне сразу 2 или 3 левела апа. Вот только как осуществить это богоугодное деяние? На форуме подобные вопросы обсуждались чрезвычайно редко, да и особого конструктива в комментариях не наблюдалось. Основные советы сводились к тому, что вначале робота нужно каким-нибудь образом обездвижить, а затем прожечь кумулятивными зарядами. Или же с самого начала использовать гранатомет и не париться. У меня были дикие сомнения в том, что этого врага возьмут обычные заряды, но я очень хотел испытать свою удачу. Вдруг беспомощная, ослепшая машина находится при смерти, и ей действительно хватит всего одного хорошего попадания. Попытка не пытка. Денег в наличии оставалось довольно мало, так что мне удалось приобрести всего 2 предмета. Здоровенную противотанковую мину и одноразовый гранатомет с притаившимся внутри кумулятивным снарядом. «Эдик, двигаем!» Бесконтрольная зона по-прежнему воспринималась мной с откровенной опаской, но иррационального страха больше не было. В общем-то, сам процесс игры здесь не отличался особой сложностью. Требовалось всего лишь держаться подальше от ведущих себя совершенно непредсказуемым образом водоемов, а также не вступать в конфликты с группами более-менее серьезных монстров. Тех же коров, скажем. При выполнении подобных нехитрых условий существовать в этих краях можно было совершенно спокойно. «Чш! Прячься!» Таракан послушно исчез среди камней, а я распластался на земле, радуясь тому, что камуфляж делает меня практически неразличимым, но испытывая неиллюзорный баттерхерт из-за совершенно неподходившего к ситуации шлема. Гадкую черную кастрюлю пришлось всячески закрывать руками, пряча от взглядов потенциальных недругов. Напугавший меня звук приблизился. Затем в поле зрения показался сам источник тревоги. Очередной боевой вертолет. Винтокрылая машинка, явно занимавшаяся исследованием местности, сделала несколько широких петель и в какой-то момент практически вплотную приблизилась к владениям гулявшего среди холмов робота. Наверное, визуальный контакт с ним подарил пилотам множество интересных ощущений. На моих глазах летательный аппарат резко шарахнулся в сторону, развернулся и с громадным ускорением метнулся к окраинам города, после чего опять замедлился, неспешно улетев на запад. «Слышь, полосатый бро, а нашим-то рептилоидам-то, похоже, кирдык скоро придет». Все говорило о том, что в самом ближайшем времени должен был начаться штурм поселения. И раз новые агрессоры начали не со взрывов ядерных бомб, а с планомерной разведки территории, то шансов на победу у них имелось заметно больше, чем у ксеноцида. Судьба моей любовно отстроенной базы снова оказалась под угрозой. И не сказать, что эта мысль доставила мне хоть каплю радости. Покараем взбесившегося электроника, а затем прикинем, чем можно помочь Грымзу. Идем. Робот оказался на месте. Железная хреновина все так же топала вокруг холма, не обращая совершенно никакого внимания на объявившихся поблизости гостей. «Ну, с Богом!» Дождавшись, пока противник скроется из виду, я пулей метнулся вниз, вытащил из инвентаря толстый зеленый диск и, чуть повозившись, установил его на вытоптанной полосе земли. Затем столь же стремительно убежал обратно к своему наблюдательному пункту. Неподалеку от города с огромной скоростью пролетел еще один вертолет. Наверное, игроки пытались узнать эффективную дальность местных средств противовоздушной обороны. Мутанты, правда, на провокацию не поддались. Со стороны их владений не прозвучало ни одного выстрела. Подо мной снова вздрогнула почва, и я выбросил из головы все лишние мысли, сосредоточившись на приближавшемся гиганте. Тот, не спеша, подошел к месту установки мины, перешагнул через нее и отправился куда-то вдаль. Хм, вот пассив металлический. На втором круге случилось то же самое. Железная сволочь просто переступила через ловушку. А вот в третий раз... Да ядрёна вож! «Ах ты ж твою мать!» Робот наступил на мину, после чего она исправно взорвалась, окутав все вокруг клубами пыли и оглушив меня звуковой волной. Я на радостях издал победный клич, но потом осознал, что противнику, в общем-то, совершенно плевать на случившееся. Зато он очень хорошо расслышал мои победные вопли. «Сучара!» Пришлось в темпе вальса сваливать с насиженного места и на пару с тараканом мчаться вниз как можно дальше от опасной зоны. Уже спустя мгновение за спиной послышался звук выстрела, и на меня дохнуло опаляющим жаром от плазменного разряда. Поняв, что безопасное расстояние достигнуто, я остановился, с облегчением выдохнул. И замер, чувствуя, как на голове сами собой шевелятся волосы. За холмом снова послышались тяжелые шаги, на этот раз приближающиеся. «Замри и не двигайся!» Над вершиной возвышенности буквально в трех десятках метров от нас появилась огромная покорябанная башка. Затем чересчур обидчивая машина полностью взобралась на холм и остановилась, внимательно прислушиваясь к звукам окружающего мира. Мы с Эдиком неподвижными статуями замерли напротив. В моей голове суматошным хороводом проносились десятки идиотских мыслей, поверх которых растекался противный холодок от осознания того, что прямо здесь и сейчас моего персонажа могут попросту стереть с лица земли одним небрежным выстрелом. Откуда-то из-за наших спин донеслось едва слышное мычание двуголовой живности, и робот сразу оживился. Чуть развернул корпус, вытянулся вперед, конечности направил над моей головой, и один за другим пронеслось два огненных вихря. Позади что-то грохнуло, треснуло, зашипело. Постояв еще минуту, ходок окончательно удовлетворился результатами стрельбы и, развернувшись, отправился в дальнейший путь по своему устоявшемуся маршруту. Жаль, что разбросанные повсюду горы кирпичей были исключительно воображаемыми. Мне не помешало бы присесть и немного расслабиться после такого приключения. «Вот так вот, бро», — несколько не впопад произнес я, когда шаги колосса затихли. «Нас чуть было не натянули, как слон обезьянку». Судя по морде питомца, он тоже был впечатлен и не особо рвался участвовать в дальнейших экспериментах. Но пришлось. Следующее появление робота мы тоже встретили на макушке холма, но теперь таракан находился немного в стороне, выполняя полученные от меня инструкции. В случае неудачного запуска ракеты он должен был совершить отвлекающий маневр, а затем погибнуть смертью храбрых, спасая хозяина. Не сказать, что такая постановка вопроса пришлась Эдику сильно по душе, но в конце концов ему опять пришлось смириться с ролью камикадзе. Я подождал, пока машина пройдет мимо, аккуратно прицелился и нажал на кнопку спуска. Заряд со свистом вырвался из трубы, пролетев 40 метров, и взорвался прямо в воздухе, уничтоженный какой-то непонятной зенитной системой. Робот снова остановился, и мне пришлось, шепча проклятие, удирать с занятой позиции. Позади снова полыхнуло, но дальше все получилось очень даже неплохо. Эдик начал истошно пищать, отвлекая на себя внимание, и противник двинулся именно за ним. Вышел на холм, уничтожил удиравшего во все лопатки волосатика одним метким выстрелом, а затем остановился, водя по сторонам слепой мордой. Когда металлическая сволочь ушла, я растянулся на земле и принялся размышлять о тяготах жизни. Впустую профукать почти 5000 кредитов было обидно. Зато я получил бесценный опыт. Ага. Не придумав ничего лучше, я вызвал форум, решил еще раз поискать информацию, связанную с уничтожением подобных монстров. Нашел то же самое, что и до этого – рекомендации по использованию мин и гранатометов, вкупе с сомнениями по поводу их эффективности. Роботы – одни из самых простых противников при наличии необходимого снаряжения. Один кумулятивный заряд – и все, железка готова. Для этого довольно близко подходить надо. Надо просто использовать мины. Вариантов масса. Среднестатистического робота можно заковырять чем угодно. Для этого нужно иметь то самое что угодно. А если ничего нет? Краб нищеброд. Гуляй в первой зоне и убивай мокриц. Когда подрастешь, появятся вещички на обмен и сможешь приобрести себе нормальное оружие. После этого начнешь воспринимать роботов как консервные банки с экспой внутри. Собираюсь в третью зону. Взял пару мин и кумулятивный заряд. Цель – зачистить одну небольшую локу, где сидит металлическая тварь. Получится? Если руки прямые – да. Господи, сколько нубов, мнящих себя отцами! Добро пожаловать в четвертую зону со своими кумулятивными пуколками, сосунки! Точно, крабы должны страдать. Так что погуляйте по четверке, а потом уже будете рассказывать про то, как легко нагибать роботов. Красного альена тоже легко нагнуть. Попробуй это сделать хотя бы с фиолетовым. В четвертой зоне убивают. Не пойдем». «Ну вот, пришли отцы и испоганили всю малину. Дайте нубам почувствовать себя нагибаторами. А как роботов в четвертой зоне мочить?» «Рельсотроном, ядерными зарядами, миниганом гауссовским. Но можно и обычным вооружением, просто его понадобится много. Главное, на ответочку не нарваться». «Это уж точно. Думаю, мой робот однозначно был тем самым эндгеймным врагом, для порабощения которого требовались ядерные бомбы и рельсотроны. Хотя максимальный уровень в игре был не 800-м, а 1000-м, вряд ли у него здесь имелось слишком много конкурентов». Неподалеку опять прошмыгнул вертолет, и я начал собираться в обратный путь. Гоняться по бесконтрольной зоне за всякой мелочевкой означало подвергать себя неоправданному риску, а все возможности для победы над металлической громадиной закончились. Не ножичком же ее лупить. В тот момент, когда я добрался до своего лесочка, на востоке города раздалось несколько взрывов. Затем что-то рвануло совсем рядом, и мне хватило ума как можно быстрее скрыться в своем убежище. Следующий час убедил меня в том, что подготовительная фаза штурма действительно началась. Внутри базы невзгоды окружающего мира никак не ощущались, но стоило только выглянуть за дверь, как все становилось на свои места. Подземелье то и дело потряхивало. Стальные плиты ощутимо скрипели, мне на голову время от времени сыпался мелкий сор. Через какое-то время я не выдержал и очень осторожно высунул нос за пределы бункера. Затем вспомнил, что нахожусь уже не в бесконтрольной зоне, и расслабился. Город был охвачен тревогой. То и дело слышались гулкие взрывы, в ответ огрызалась зенитная артиллерия. Туда-сюда бегали сосредоточенные мутанты. «Слышь, где вождь?» «Там». Встреченный гигант неопределенно махнул рукой в сторону центра поселения, а затем умчался дальше. Я отправился по указанному направлению и минут через 10 нашел Грымза, увлеченно ругавшегося на стоявшего перед ним с виноватым видом Жорро. Учитывая, что последний был одет только в небольшую клетчатую юбку, вся сцена напоминала начало какого-то неимоверно извращенного японского порно. «Понял? Но до тебя доходит. Крайний раз говорю, не смей таскать на передовую оружие. Прибежал, напугал врага и все». Прихлебатель несколько раз моргнул, а затем неуверенно переспросил. «Крайний раз?» «Ты что, оглох двурукий?» «Крайний раз». Жора чуть повернулся, и в его взгляде я с легкостью прочитал все, что он прямо сейчас думает о моей персоне. «Великий вождь, этот человек...» Мне пришлось как можно скорее вклиниться в приобретавшую откровенно неприятное развитие дискуссию. «Вождь! А ты в курсе, что среди твоих подчиненных существуют несознательные личности, которые направо и налево разбазаривают ценное имущество вашего народа? Продвигают невыгодные сделки, лоббируют интересы чужаков. Ох, прости, пожалуйста, Жорро, я тебя перебил. Продолжай». Глаза прихлебателя наполнились лютой ненавистью. «Да, я... ты... вождь... я забыл, о чем говорил. Наверное, это было что-то неважное». «А-а-а». Грымс недоуменно почесал ухо и повернулся ко мне. «А ты чего пришел?» «Мне хотелось предупредить тебя, вождь. В условиях начинающейся войны ты должен быть предельно внимателен. Среди твоего народа могут быть шпионы». «И это все? Почему ты не выполняешь мой приказ, человек?» Я гордо отставил в сторону ногу и выпятил грудь. «Еще как выполняю, вождь! Мною уже несколько дней проводится разведка местности за пределами города. Я с каждым днем все ближе к выполнению своей миссии». Грымс еще раз почесался и несколько сбавил тон. «Это хорошо. Но ты должен прилагать больше усилий. Почему ты...» Прерывая его фразу, где-то совсем рядом грохнул неслабый взрыв. Затем послышалась беспорядочная стрельба. «Вот из-за этого, вождь!» Я ткнул рукой в сторону восточных ворот. «Может быть, мне удастся как-нибудь помочь вам?» Лицо верховного мутанта неожиданно приобрело крайнюю степень раздражения, а огромные кулаки недвусмысленно сжались. «Помочь? Ты уже помог, забрав бесценные ресурсы взамен бесполезной бомбы!» «Да! А ты молчи, двурукий, пока я не вспомнил, что именно благодаря тебе согласился на эту сделку. Может быть, ты и есть тот самый шпион, про которого говорит человек?» «Нет, я... Мне нужно сражаться с врагами, великий вождь!» Не теряя ни секунды времени, Жорро развернулся и помчался прочь. Клетчатая юбчонка задорно встрепенулась, но я благоразумно отвернулся, не желая получить психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. «Почему бесполезная?» «А?» Грымс, отслеживающий перемещение подчиненного, заторможенно потер глаза, помотал башкой и перевел взгляд на меня. «Ты еще спрашиваешь? Наши ученые смогли разобраться в ее устройстве, но как взорвать ее среди врагов?» «Хм, вопрос застал меня врасплох. Отвезти на машине?» «Ты глуп, человек. Когда к нашим стенам придут войска, нам не удастся доехать до них». «А если очень быстро?» Вождь посмотрел на меня с таким выражением лица, что я поспешил разъяснить свою мысль. Раньше люди делали специальные гоночные автомобили, привязывали к кабине большую ракету, и она тащила вперед машину. Очень быстро. Вы можете сделать так же. Грымс призадумался, водя по земле рассеянным взором. «Ракету, значит? Ха, ты хитер человек. Мы подумаем над этим. А теперь уйди с глаз моих. Ты должен выполнить приказ». Пришлось в очередной раз тащиться домой, слушая стрельбу и осознавая, что главное веселье точно пройдет без моего участия. Жизнь — боль. «О, ты возродился, бро. Не придумал еще, как прикончить того козла. Думай, должна же быть от тебя хоть какая-то польза». Тут я осекся, взглянув на топавшего рядом таракана совершенно другими глазами. В голове прыгала и скакала абсолютно фантастическая мысль. «Эдик, похоже, я придумал. Ты куда намылился, волосатый? Не бойся, тебе понравится». Убедить питомца не удалось. Тот явно почувствовал серьезные неприятности, подбиравшиеся к его нежной заднице, и принципиально не хотел успокаиваться. Пищал, размахивал усами, щелкал клешнями, пытался о чем-то шипеть. «Дурачок, ты же ведь даже не знаешь, от чего пытаешься отказаться», — ласково произнес я, заходя в убежище и открывая аукцион. В ответ послышался новый писк, и питомец, с трудом поднявшись на задние конечности, провел клешней где-то у себя под глазами. Не знаю уж, то ли он таким образом пытался показать, что все возможные эксперименты ему уже поперек горла стоят, то ли грозился прирезать любимого хозяина. Ладно, ладно, не рефлексируй раньше времени. Изучение имевшегося на торгах ассортимента товаров выявило наличие там нужных мне вещей. Но вот ценники... Я с грустью посмотрел на свои собственные, никому нафиг не впившиеся лоты и горько вздохнул, а затем обратился к форуму. «Внимание! Голландский аукцион редких материалов! Нубы, не упустите возможность купить недоступные вам элементы по восхитительно низким ценам. В наличии платина, палладий, цезий, торий, плутоний, полоний, радий. Каждый час цена на эти лоты будет снижаться на 5%, пока не достигнет совершенно ничтожных значений. Успейте купить нужные вещества, следите за обновлениями прайса, опережайте конкурентов, и пусть вам улыбнется удача». «Ну, приступим, что ли?» Следующие двое суток оказались чуть ли не самыми скучными из всех проведенных мной в игре. Я читал форум и какие-то совершенно убогие сочинения игроков. Затем снимал свои лоты и выставлял их заново по более низкой цене. Благо, очень скоро до меня дошло, что большую часть свободного времени можно проводить, попросту заставляя персонажа уснуть. Но однообразной возни все равно оставалось довольно-таки много. Утром третьего дня ушел последний из присутствовавших на торгах металлов Полоний. Я облегченно выругался, закрыл экран с аукционом и уставился на цифры своего счета. Потом еще раз выругался, гораздо более злобно. Устроенная мной распродажа очень наглядно продемонстрировала истинную цену офигенно дорогих и редких игровых ресурсов. Скажем, стоивший на бумаге космических денег Полоний ушел за 18 тысяч кредитов. Плутоний потянул только на 6, а общая выручка составила всего-навсего 38 тысяч. Хотя 3 дня назад у меня были и откровенные сомнения в том, что эта операция даст мне возможность прикупить скромный пентхаус в паре шагов от Кремля. Но на подобный мизер я все-таки не рассчитывал. «Да, мне теперь бабла только на шлем и хватит». Неосторожно произнесенные слова посели в душе новую смуту. Но немного помаявшись, я все-таки решил отложить покупку недостающего снаряжения на будущее, а прямо сейчас следовать ранее утвержденному плану. «Так, где у нас тут мутагенчики?» За спиной раздался очень осторожный шорох, и, обернувшись, я увидел напряженную морду выглядывавшего из своего вольера питомца. В круглых фасеточных глазках то и дело мелькали отголоски испытываемого насекомым ужаса. «О, ты сам вылез, бро? Хороший таракан, хороший! Иди сюда!» Издав душераздирающий писк, Эдик послушался и неохотно подошел к моему креслу. Я же вернулся на аукцион и совершил первую покупку. «Держи, волосатый!» По комнате пронесся еще один писк, быстро сменившийся мрачным хлюпаньем. Мохнатый шестенок взялся за предложенный ему шарик. «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из гигантского бражника. Эффекты. Золотистая пигментация». «Ну, не совсем то, что надо. Ну, посмотри, каким ты стал красивым. Держи еще один». Эдик неуверенно дернул головой, задумчиво покрутил усами и принялся за следующее лакомство. «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из гигантского бражника. Эффекты. Сила плюс один». «Не останавливаемся, продолжаем». «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из гигантского бражника. Эффекты. Сила плюс один». «Опять, блин». «Нет, дело-то хорошее. Жри давай». «Ваш питомец употребил мутаген, извлеченный из гигантского бражника. Эффекты. Крылья». «А вот теперь однозначный эпик-вин». Прорезавшиеся на спине бархатистые крылышки придали Эдику откровенно фантасмагоричный вид. Передо мной находился уже не какой-то там волосатый краба-таракан, а самая настоящая волосатая... краба-моль. Золотая причем. Осознав произошедшее, Эдик что-то тихо прошипел и в отчаянии плюхнулся на брюхо, раскинув по сторонам когтистые лапки. «Слышь, ужас, ползающий на крыльях ночи! Вставай и начинай учиться летать!» Таракан слабо пошевелил крыльями, испустил новый писк, но все-таки попытался исполнить приказ. Встал на ноги, отчаянно напрягся, подпрыгнул вверх и шлепнулся обратно. «Давай, давай, бро, у тебя получится!» Несмотря на мой оптимизм, прошло около часа, прежде чем золотое чудо смогло кое-как приспособиться к своим новым возможностям и по-настоящему поднялось в воздух. «Ну вот», — удовлетворенно произнес я, глядя на суматошно размахивавшего крыльями таракана. «Ничего ведь страшного». Эдик попытался сообщить мне что-то нелицеприятное, но едва не упал на пол и был вынужден заткнуться. Что порадовало меня больше всего, весь процесс полета оказался совершенно бесшумным, если не считать редких звуков негодования, конечно же. Спустя еще час таракан наловчился неплохо держаться на одном месте и даже более-менее уверенно перепархивать в разные стороны. Ближе к обеду он начал уже совершенно осознанно носиться по комнате и приземляться на стены. Каждый такой подвиг сопровождался неизменными радостными писками и короткими взглядами в мою сторону. Судя по всему, питомец распробовал такие прелести полета и в кои-то годы обрел личную нирвану. «Молодец! Молодец! Настоящий калибри! А теперь попробуй-ка вот с этим!» Эдик уставился на поставленную перед ним канистру с плавиковой кислотой и осторожно сдвинулся назад. «Нефиг отлынивать. Думаешь, тебе просто так крылья подарили? Тренируйся!» Писк снова приобрел страдальческие оттенки, но таракан все же взял в себя в лапы, подхватил емкость и неуверенно поднялся с ней в воздух. «Отлично. Теперь переместись в тот угол. Развернись. Облети вокруг меня. Сбрось груз». На удивление, выполнение довольно сложных действий не вызвало у питомца особых проблем. Похоже, адаптация прошла достаточно успешно. «Молодец. Теперь тренируйся в вольном режиме». Пока мой золотистый спутник оттачивал полученные навыки, я вернулся на аукцион и, скрипя сердце, отдал 3500 кредитов за 7 литров плавиковой кислоты. Инвентарь оказался плотно забит одинаковыми емкостями. А вот щиту в очередной раз не повезло, и его пришлось переложить в хранилище. «Ну что, идем на...» Базу ощутимо тряхнуло, и я едва удержался на ногах. Решивший отдохнуть таракан сорвался со стены, но успел вовремя растопырить крылья и удержаться в воздухе. И ММК выдал неуверенную трель. Что-то подобное наблюдалось мной только однажды, когда возле моего первого убежища сработала ловушка безумного доктора. Взорвали все-таки. Не желая выходить на улицу и умирать там от радиации, я вызвал форум. «Ну, конечно». Как выяснилось, буквально сразу же серьезное наступление на город мутантов началось буквально пару часов назад, в то время, когда Эдик все еще активно учился летать. «Готовимся. 20% населения вертолеты сняли. Пушки и ракетные установки тоже прорежены. Остается как следует вломить ядерными зарядами, а потом зачистить местность». «Ты что, в официальной конференции подался, что ли?» «А что тебя не устраивает, краб?» Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. «Сколько у вас ядерных зарядов-то?» «Насколько я знаю, 2 более-менее серьезных и 3 мелких». «Так этим-то только дырки в стенах проколупать можно». «А ты в курсе, что наша основная цель — это добраться до ядра города и уничтожить его нафиг? Нам как раз и нужно проколупать себе дорогу». «Сложно будет. Третья зона все-таки». «Спасибо, маршал Очевидность». Наблюдаю за происходящим со стороны. Только что бравые атакованцы попытались реализовать свой коварный план и выпустили ядерные бомбы. Первые 2 очень эффектно распылили часть пригорода и какие-то ущербные ворота. А остальные были к чертовой матери сбиты. Даже не разорвались. «Не бухти. Города не ядерными зарядами берут. Ими только уничтожить что-то можно, а здесь требуется планомерное истощение ресурсов. Сначала личный состав, потом крупное оружие, затем производящие мощности и склады. В конце у мутантов не остается никаких боеприпасов, и можно будет идти на штурм. Это же классика». «И сколько времени такая классика занимает?» «А нафига тогда ядерные бомбы?» «Думаю, здесь за неделю справимся. Просто очередные понты». «Мне чудится легкая нелогичность в высказываниях уважаемых представителей коалиции. Сначала они гордо демонстрируют ядерные заряды и рассказывают, как с их помощью поработят всех врагов. А потом, когда план проваливается, начинают говорить нам о неважности такого оружия. Признайтесь прямо, сфейлились раки болотные. Без комментариев. А смысл тогда воевать, если все их ресурсы пропадут? Не все. Но ты прав, такие бои ведутся больше ради опыта. Началась жесть. Здесь танк на танке стоит. Вверху вертолеты летают. Мутантам задница. Опять этот козел в юбке появился. Сучара. Три раза его уже мочил, а он гад словно издевается. Как будто ждет момента, когда я оптику наведу, и тогда юбку задирает. Ненавижу. А мне прикольно. Он сегодня на своих питонов какие-то разноцветные гольфы натянул. Выглядит угарно. О, уже и в этой игрушке любители чужих питонов скрываться перестали. В изумрудной вали. Там для таких, как вы, памятник установлен. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Шикарно. Зрелище зачетнейшее. Весь город в огне, мутанты жестоко унижены. Там у них что-то реально загорелось, из-за дыма не видно ничего. Пуканчики зеленые дымятся однозначно. Как-то все на удивление легко идет. Наши взялись использовать отраву, там сейчас вообще должно твориться черт знает что. Может, как раз сейчас под шумок нужно идти в город и валить всех? Рано. Там сейчас плохо, но не настолько, чтобы зеленые сдались. Третья зона как-никак. Писец. Я в шоке. Что это было? Вы чего там? Что случилось? Рассказывайте, крабы чертовы, нам же интересно. Я увидел только что, как из дыма появилась какая-то странная колымага. То ли телега, то ли автомобиль, не знаю даже как назвать. Эта хрень очень резко долетела до наших позиций, и все. Я умер. Она на реактивной тяге была. И ей-то падла в юбке управляла, мамой клянусь. Так, что случилось-то? Ядерный взрыв случился. Я довольно далеко был, но все равно только чудом выжил. Здесь перед городом бесконтролка практически смыкается с четвертой зоной. Просвет с полкилометра, наверное. Наши доблестные войска заняли это пространство от края до края и рвануло в самом центре. Наверняка гомосек в юбке бомбу привез. Больше некому, урод. Пацанчики, вы бы перестали его всякими позорными прозвищами обзывать. А то прямо сейчас получается, что пламя в ваших нежных седалищах разжег гнусный трансвестит с очень даже внушительным достоинством. Даже двумя достоинствами. Вам не кажется, что ситуация смотрится крайне двусмысленно и печально для пострадавшей стороны? Точняк. Его теперь нужно называть божественным воином, повергающим врагов. В прах. Одним своим видом. Насчет вида ни добавить, ни убавить. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Хе-хе, смотрю, толерантностью здесь и не пахнет. Веселый фейл получился. Я всегда говорил, что лезть на города третьей зоны – это самоубийство. Задним умом все крепки. Ничего, технику заново отстроим. А они снова вас взорвут. Отлаженная схема взаимодействия типа. Молодцы зеленые, ибо, как говорится, нефиг. Но у нас с тобой совсем другие заботы, верно? Так что собирайся. Пойдем куканить этого железного ушлепка. Светившийся всеми оттенками желтого краба-таракан поднялся в воздух и бесшумным толстым мотыльком проследовал за мной в темные глубины подземелья.